Глава 23. Принесла нелегкая. И как мне с этой гадюкой встретиться так, чтобы она не поняла, что я вовсе не Лере? Ответ простой. Да никак. С ней Лере знакомы с детства, и практически любой вопрос может привести к краху. И вряд ли любящую матушку Лере будет волновать, есть ли у нее, то есть у меня, память. Но у меня после обеда обязательная отработка. Пытаюсь откосить от неизбежного я. «Леди, встреча с родственниками не такая частая вещь, чтобы от них отказываться», возмущенно говорит преподаватель и морщит свой нос. «Идите же, не заставляйте матушку ждать». Я обреченно прикладываю свой кристалл и тащусь на указанное мне место. Вся еда, несмотря на то, что это любимая мной картошка с отбивной, кажется абсолютно безвкусной. Делаю всего пару глотков чая, воровато оглядываюсь, когда засовываю яблоко в сумку, и встаю из-за стола. Ладно, чему быть, того не миновать. В конце концов, что им, может быть, надо? Ну, поорёт на меня, что я тупая и не могу даже соблазнить мужика. Ну, как бы не впервой быть отчитанной за то, что я разочаровываю. Пока я иду на встречу со змеей, Таймар дает примерные инструкции, что мне точно нужно сделать. Я киваю и старательно пытаюсь все запомнить. Хотя зачем? У меня же амнезия. Мать ждет меня в небольшом скромном помещении, освещенном магическими светильниками, с мягким рассеянным светом. Вдоль стен расставлены удобные кресла и диваны, обтянутые строгой, но качественной тканью. На столиках стоят вазы с букетами свежих цветов, добавляющих нотку домашнего тепла. У окна стоит невысокая женщина плотного телосложения, со сложной прической и пером из головы. Она поворачивается и ударяет веером по ладони. «Лирианна!» На ее отутловатом лице с пухлыми красными губами появляется пренебрежительная улыбка. «Ты позоришь семью!» «О как! С места сразу в карьер!» Опускаюсь в поклоне, как меня учил Таймар, и не поднимаю взгляда. «Терпи, Лера!» «Мне сказали, что ты чуть не уничтожила оранжерею. Как ты смеешь?» Это была случайность. Я пялюсь в пол и сжимаю в кулаках платье. «Да мне плевать! Ни один парень не захотел прийти тебе на помощь!» Визжит гнеда. «Ах, так вот в чем дело. Я должна была быть дамой в беде, которую спас бы прекрасный принц, и его можно было бы охомутать. Того, кто мог, там не было. Если ты думаешь, что я не знаю, что Дэриан Рейгарн разорвал с тобой отношения, ты совсем дура!» Она топает своей ногой так, что я чувствую, как пол дрожит. «Зато я могу найти того, кто действительно будет меня любить. Я, наконец, позволяю себе поднять взгляд». Лицо матушки перекашивает от ярости. «Как ты смеешь раскрывать свой рот и перебивать меня? Тебя как будто подменили!» Женщина подходит ко мне и замахивается веером, чтобы ударить. Мелькает мысль, что я безумно благодарна Дэриану за сегодняшнее занятие. Я поднимаю руку и выставляю щит. Веер гнедо ломается, а она сама ударяется о прочную невидимую стену. «Ах ты!» Теперь женщина краснеет, выдает какое-то странное, но, похоже, неприличное ругательство и хватается за ушибленную руку. «Никаких манер! Где леди, которую я воспитывала? Где твоя фигура? Непонятно, на что стало похоже. Естественно, никто не хочет тебя». «И вас, матушка, тоже? Вы же просто чудо с пером». Сначала говорю, а потом понимаю, что я сказала. По спине пробегает холодок. Вот теперь точно спалилась. Глаза бусинки гнеда становятся меньше. Из ушей, кажется, идет пар. В ее взгляде появляется подозрительная решимость. «Кажется, ты совсем бесполезна», — цедя произносит она. «Ритуал переноса силы через 2 дня, а после него сразу свадьба с бароном Хорном. Нам нужно на что-то обучать Элизару». Матушка обходит меня и покидает комнату. «Что ж, значит, у меня времени совсем не остается».